Глава 35. Развязное обхождение госпожи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина, хотя он новичком не был и уже потерся между людьми. Если бы в самой этой развязности и фамильярности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризом этой богатой барыни», — решил он про себя. И так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей. «Да, я женюсь». «На ком, на иностранке?» «Да». «Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?» «Точно так». «И кто она такая? Можно узнать?» «Можно. Она дочь кондитера». Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови. «Да ведь это прелесть!» – проговорила она медлительным голосом. «Это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!» «Вас это, я вижу, удивляет», — заметил не без достоинства Санин. «Ну, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков. Во-первых, это меня нисколько не удивляет», — перебила Марья Николаевна. «Предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика». «А? Что, взяли?» «Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?» «Да. Она очень хороша собою». Санина слегка покоробила от этого последнего вопроса, однако отступать уже не приходилось. «Вы знаете, Марья Николаевна, — начал он, — всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше других. Но моя невеста действительно красавица». «В самом деле? В каком роде? Итальянском, античном?» «Да. У нее очень правильные черты». «С вами нет ее портрета?» «Нет. В то время о фотографиях еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться». «Как ее зовут?» «Ее имя Джемма. А ваше как?» «Дмитрий. По отчеству?» «Павлович». «Знаете что?» проговорила Марья Николаевна все тем же медлительным голосом. «Вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями». Она крепко пожала его руку своими красивыми белыми сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки, но гораздо теплее и глаже, и мягче, и жизненней. «Только знаете, что мне приходит в голову?» «Что?» «Вы не рассердитесь, нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве это непременно было нужно?» Санин нахмурился. «Я вас не понимаю, Марья Николаевна». Марья Николаевна засмеялась тихохонько и, встряхнув головой, откинула назад падавшие ей на щеки волосы. «Решительно он прелесть», — промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. «Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись». Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком, народного, не дворянского пошиба. «Вы, наверное, дома воспитывались? В старозаветном семействе?» – спросила она. «Вы какой губернии?» «Тульской». «Ну так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?» «Да, известно». «Он в Туле родился. Туляк был». «Ну, хорошо». «Это хорошо, Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому. Вот так. Хорошо. Ну, давайте же теперь за дело примемся». «То есть, как же это так, за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?» Марья Николаевна прищурилась. «Да вы зачем сюда приехали?» Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым. Когда же она раскрывала их во всю величину, в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе, что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови густые, немного надвинутые, настоящие соболиные. «Вы хотите, чтобы я у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания, не так ли?» Да, нужны. И много вам их требуется? На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, а я бы взял цену недорогую». Мария Николаевна повела головой направо и налево. «Во-первых, начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука. Я не имею привычки советоваться с мужем. Разве вот насчет туалета? Он на это у меня молодец. А во-вторых, зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы. Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того, чтобы поощрять вас, ну, как бы это сказать получше, благородные чувства, что ли, я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу, только не таким манером». Санин никак не мог понять, что она, смеется ли над ним или говорит серьезно, а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро». Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и тому подобное на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и госпожой Полозовой и удалился. Она налила ему чашку чаю. «Вы не брезгуете?» — спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами, а щипчики лежали тут же. «Помилуйте, от такой прекрасной руки!» Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него. «Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, — продолжал он, — что, так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег. И, наконец, я сам чувствую, что продажа или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное. Я должен взять это в соображение». Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он, наконец, умолк. «Ничего, говорите, говорите», — промолвила она, как бы приходя ему на помощь. «Я вас слушаю. Мне приятно вас слушать. Говорите». Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды. Упомянул даже о живописном местоположении усадьбы. А Марья Николаевна все глядела да глядела на него, все светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались без улыбки. Она покусывала их. Ему стало неловко, наконец. Он замолчал вторично. «Дмитрий Павлович», — начала Марья Николаевна и задумалась. «Дмитрий Павлович», — повторила она, — «знаете что? Я уверена, что закупка вашего имения очень выгодная для меня афера, и что мы сойдемся. Но вы должны мне дать 2 дня. Да, 2 дня сроку. Ведь вы в состоянии на 2 дня расстаться с вашей невестой. Дольше я вас не продержу против вашей воли, даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же 5-6 тысяч франков, я с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы, а там мы сочтемся». Санин поднялся. «Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем незнакомому. Но если уж вам непременно так угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет моего имения. Останусь здесь на 2 дня». «Да, мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите». «Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне нелегка». «Ах, вы золотой человек!» — со вздохом промолвила Марья Николаевна. «Обещаюсь не слишком томить вас. Вы уходите?» «Уже поздно», — заметил Санин. «А вам надо отдохнуть от дороги и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите, вы Ипполиту Сидоровичу, моему мужу, большой приятель? Мы воспитывались в одном пансионе. И он уже тогда был такой?» «Какой такой?» — спросил Санин. Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку. Он раскланялся и направился к двери. «Извольте завтра пораньше явиться! Слышите?» — крикнула она ему вслед. Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч, и нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся фигура была обаятельно прекрасна.